На сцене выступает незаслуженный артист Республики Горный Кишлак Мухтанг Вагабидзе с песней «Чужое небо». Встречайте! Выходила луна, выходила луна из армянских небес, из армянских небес. Выходил на балкон, выходил на балкон наш дурной яванец, наш дурной яванец. Выходил на балкон, выходил на балкон и в конюшнях глядел, и в конюшнях глядел. А в конюшнях ища, а в конюшнях ища толстый попа вертел, понимаешь. Выходил на балкон, выходил на балкон и в конюшня глядел, в конюшня глядел. А в конюшня ишак, а в конюшня ишак толстый попа вертел, понимаешь, вай-вай. Чита-брита, чита-марга, конечно. Аванес не стерпел, аванес не стерпел, растянул свой кушак, совсем растянул. И как корчун с небес, с высока совсем налетел он на ишак. Вот на него, да. А ишак был не дурак, а ишак не дурак. Толстый попа убрал, убрал совсем. А дурной аванес, глупый аванес совсем, хуем землю вспахал, понимаешь. Как пахарь. А ишак не дурак, вай-вай-вай-вай. Толстый попа убрал, совсем, совсем убрал. И дурной аванес, и дурной аванес, хуем землю вспахал, понимаешь. Долго били сани, долго били сани на крутом берегу, на крутом берегу. Наконец аванес, наконец аванес засадил ишаку мужчина, засадил ишаку молодец. Через месяц ишак, через месяц ишак бебезьянку родил. Слушай, так быстро бывает? Не знаю. А дурной аванес, а дурной аванес алименты платил, действительно глупый попался. Алименты платил, он их платил, сам не зная за что, не понимал нифига. А ишак говорил, а ишак говорил, давай баца еще ковар-джоба. Слушай, я не понимаю, этот аванес что, был такой же самый умный, как этот ишак? Что за песня такая, а? Чита-брита, чита-маргарита, ла-ла-ла-ла-ла-ла, где же ты моя, Сули?